Недавно индонезийская газета «Кожи Жибау» поместила на своих страницах основное содержание бессмертного классического труда Ким Чен Ира «Победит социализм нашего образца, служащий интересам народных масс».